«Вот что, Василий», — задумчиво произнес Лосев, глядя в окно, — «пришла мне тут в голову одна идея. Сегодня вечером я...» И Лосев коротко изложил свой план. Филипенко, выслушав, покачал головой. «Войну это называлось вызвать огонь на себя, так что ли?» «Именно. И тем демаскировать противника. Вот такая идея. Опасно все же. Ведь ты, небось, захочешь один идти. Иначе нельзя. А группа прикрытия исключается, сам понимаешь. Так-то оно так. А все же, ни в коем случае. Лучше тогда заранее отказаться. Да. Начальству доложить?» Лосев усмехнулся. «Зачем начальство по мелочам беспокоить? А может, оно еще какой путь подскажет? Нет другого. Это единственно оптимальный. И вообще, Вася, не накручивай». «Да я не накручиваю», — вздохнул Филипенко. «Мне легче самому пойти. Ты жди меня здесь. Может, кого и приволоку. Договорились?» «Ладно, договорились. Тогда я двинул. Вечером жди». «Ах, да», — уже поднявшись с кресла, спохватился Лосев. «Дай-ка я предварительно Шухмину позвоню». Он взялся за телефон, но Шухмина на месте, конечно, не оказалось. «Ладно», — сказал Виталий, вешая трубку, — «в течение дня отыщу. Надо с ним все уточнить, прежде чем самому соваться». Лосев решил ехать на работу, оттуда розыск Шухмина вести легче. Но уже по дороге, на перроне станции метро, он передумал. Ему вдруг пришла в голову новая мысль. Ведь дела с Витькой Коротковым далеко еще не закончены, и не потому только, что не все удалось у него узнать, не во всем он признался, но и сам Витька заинтересовал Лосева, его жизнь, его судьба. Вот ведь эта чертова работа, когда мало раскрыть преступление, мало даже его предупредить, не допустить, а надо еще думать о тех, кто на это преступление готов был пойти или уже пошел. Ведь на тяжком переломе, на аресте, на суде не кончается жизнь у этих парней, далеко не кончается. Так и с этим Витькой. Ну, осудят его. Но через 2-3 года, пусть даже через 5 лет, он, как и другие ему подобные, все равно снова вернется домой. Домой? Каким он вернется? И когда закладывать в нем что-то новое, хорошее, когда начинать? После суда? В колонии? Нет, нет. Виталий уже успел в этом убедиться. Самые мучительные, самые ужасные часы такой новичок, как Витька, переживают сразу после ареста. Арест для него — страшный удар. Человек силой вырывается из привычной жизни. Причиняя неслыханную боль, рвутся его связи с той жизнью, рушится все вокруг него. И среди этих обломков, в пыли, в дыму, мечется, задыхаясь, он один, совсем один, за глухой высокой стеной. И в почти обезумевшем его мозгу возникают в этот момент самые отчаянные, самые безрассудные мысли. Только потом Виталий знал, начнется медленная адаптация, приспособление к небывалым тяжким условиям. Сначала появится тупое равнодушие, полное безразличие к своей судьбе. Оно сменится новой активностью. Какой именно? Это во многом зависит от того, как человек пережил первые часы в дни после ареста, что запало в этот момент в его возбужденный, охваченный паникой мозг. А запасть может всякое. Это зависит и от Виталия. Но чтобы для человека что-то сделать, надо прежде всего узнать и его, и о нем. Вот о чем думал Лосев на шумном, суетном перроне метро, когда подошел поезд и раздвинулись дверцы голубых вагонов. А что, если заехать домой к Витьке прямо сейчас? Лосев мельком взглянул на часы. Время есть. Ну, мать, возможно, на работе. Так просто посмотреть на двор, на дом, зайти в квартиру, поговорить с кем-то, оглядеться, посмотреть на сестренку хотя бы. Виталий знал, как много говорит о человеке его жилье, если, конечно, умеешь смотреть. и о достатке, и о профессии.